Вернуть себя. Ирина боготворила мужа. 10 лет самозабвенно вела хозяйство в их огромном доме, старалась, забыв о себе, угодить любимому. Михаил владел крупной строительной компанией, возвращался домой поздно, часто ездил в командировки. Машенька и Дима ложились спать в 9 вечера. Отец изредка заходил пожелать им спокойной ночи. Вот и все воспитание. У Михаила все чаще по выходным либо находились дела, либо он просто лежал на диване. Ирина готовила изысканные блюда, но муж, поначалу выражавший бурный восторг, теперь принимал это как данность. Супружеская постель стала рутиной. Быстро, банально, по-миссионерски. Но Ирина, уставшая за день, большего и не требовала. «Мама, а почему папа нас не любит?» — задумчиво спросила 9-летняя Машенька за субботним завтраком, взглянув на пустой стул отца. «Что ты глупости говоришь?» Ирина сунула Диме в рот ложку каши. Сын в 5 лет не отличался большим аппетитом. «Папа просто устает. Работает на износ, чтобы у нас все было». «У нас все есть», — вздохнула Машенька. «Кроме папы». «Нам еще повезло», — улыбнулась Ирина. «У некоторых папы космонавты, моряки дальнего плавания. Семья их по полгода и дольше не видит. А у нас папа бизнесмен». «У Ксюши с Ваней папа тоже бизнесмен», — кивнула Машенька на особняк, видневшийся за панорамным окном. «Но он всегда в выходные играет с ними на лужайке или возит куда-нибудь. И мама с ними. Они вылизывают дом целыми днями». «Мария?» — одернула Ира. «У Смирновых и домработница, и повариха. А у нас почему нет? Я не хочу, чтобы в доме были посторонние. И закончим на этом». «Хочу собаку!» — затянул Дима, отворачиваясь от ложки. «От собаки в доме одна грязь, сынок, и всякие болезни. Что-то я не видела, чтобы Смирновы часто болели», — пробормотала Машенька. «А у них 3 собаки». «Да что с вами такое сегодня?» Ира отбросила ложку и вышла на террасу. Слова дочери больно зацепили ее. Она достала телефон из кармана безразмерного платья. После рождения Димы Ира сильно располнела, а заняться собой времени не было. Пришлось полностью обновить гардероб. Ира взглянула на фото мужа с детьми на заставке экрана и улыбнулась. Мишенька любит их, иначе и быть не может. Она открыла избранные номера и нажала вызов в строчке «Любимый». Муж не отвечал. «На переговорах, наверное», — решила Ирина, и, облокотившись о перила, уставилась на клумбу с астрами. Ира любила эти осенние цветы и каждый год сама выращивала рассаду. Телефон брякнул уведомлением. Ира открыла сообщение с незнакомого номера и обомлела. С фотографии на нее смотрела молодая девица, а рядом с ней, положив голову на подушку, мирно спал Михаил. Следом посыпались еще фотографии, явно сделанные в разные дни. На одной из них Михаил с довольным лицом поедал пиццу прямо из коробки, обнимая разлучницу за плечи. Ира швырнула телефон в клумбу и бежала в дом. Машинально схватилась за тарелку с недоеденной кашей, смахнула остатки в ведро. Туда же полетела и тарелка. Ира плюхнулась на стул и разрыдалась. Весь день она бродила по дому, словно тень. Куда бы ни пришла, отовсюду, со стен, с комодов, с тумбочек, на нее смотрел улыбающийся Михаил. Вечером Ирина достала из клумбы телефон. Разлучница удалила фотографии из мессенджера. На следующий день у Ирины все валилось из рук. Она, вопреки своим же правилам, заказала доставку пиццы. В воскресенье вечером Михаил приехал домой и, клюнув Иру в лоб, прошел в свою комнату переодеться. Заглянул ненадолго к детям и уселся за стол в гостиной. «Что сегодня на ужин?» «Пицца. Сейчас разогрею», — холодно обронила Ирина. «Разогреешь?» «Да, ее доставили днем». «Доставили? Что-то случилось, Ира? Ты не любишь пиццу?» «Люблю, но...» Ира исчезла в кухне и вскоре вернулась с коробкой пиццы и тарелкой. «Ешь, раз любишь. А приборы?» «Руками вкуснее». Ира достала из коробки один кусок и надкусила. Михаил, сцепив пальцы перед собой, уставился на пиццу. «Аппетита нет». Он отодвинул тарелку и вышел на террасу. Ирина молча убрала со стола и ушла в спальню. Соперница на первой фотографии лежала без одежды. Ирина разделась догола и встала перед зеркалом. Снова навернулись слезы. Она поняла, в чем проиграла соперница. И дело здесь не в возрасте. Ирине всего 35. Надев ночную рубашку, Ирина легла в кровать. Когда муж пришел в спальню, сделала вид, что спит. Он еще долго переписывался в телефоне. Несложно было догадаться, с кем. На следующий день Ирина проводила мужа на работу и отвезла детей в школу. Обычно по понедельникам Ирина меняла в доме белье и стирала накопившуюся за неделю одежду. Вместо этого Ирина открыла компьютер и нашла ближайшую прачечную. Затем полезла на сайт вакансий и связалась с агентством по подбору персонала. Поднялась на третий этаж и взгромоздилась на тренажер. Но оставаться наедине со своим горем не было сил. Ирина собрала в пакеты грязное белье и отправилась в прачечную. Ее внимание привлек спортивный гипермаркет. Ирина смело вошла в него и набрала целую кучу спортивной одежды 52-го размера. В примерочной расплакалась. Спортивная форма сидела на ней, как на корове седло. Шмыгая носом, Ира оплатила все выбранные вещи и в придачу набор гантелей. Забрав детей из школы, Ирина привезла их домой. «Уроки сама сегодня делаешь», — сказала Ирина дочери. «Вечером проверю. За Димой пригляди». Ирина села в машину и отправилась в спортивный клуб. «Мне нужен абонемент и молодой красивый тренер», — заявила она сходу в коммерческом отделе. Так она познакомилась с Егором. Молодой парень сочувственно выслушал ее историю. «Муж не узнает вас через месяц. Только обещайте слушаться меня во всем. С этого дня вы мой гуру». Вечером Михаил удивился переменам в жене. Разрумянившаяся Ирина порхала по гостиной, накрывала на стол, словно сбросив десяток лет. Увидев ее тарелки брокколи с отварной куриной грудкой, почесал в затылке. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался он. «Мой тренер назначил мне диету». «Твой тренер? Это что-то новое». Ирина улыбнулась. «Осень — время перемен». В доме и правда начались перемены. Через неделю ужин Михаилу подавала домработница. Ирина пропадала в спортивном клубе. Чтобы дети не скучали без нее, Ирина завела собаку. Машенька притащила с улицы котенка. Егор нахваливал ученицу, и Ирина цвела, как майская роза. Стрелка с 80 килограмм переместилась через месяц на 72. Ирина отправилась в полюбившийся магазин за новой формой. Михаил стал раньше возвращаться домой, но теперь задерживалась Ирина. Он занервничал и отправился в спортивный клуб. Ирина приседала с гантелями под чутким руководством Егора. Она сделала вид, что не заметила мужа. Понаблюдав за ней некоторое время, он ушел. Вечером Ирина вернулась домой и наткнулась в гостиной на накрытый к романтическому ужину стол. Мужчина спустился со второго этажа с букетом цветов. Ирина уронила спортивную сумку. Последние годы Михаил дарил ей цветы лишь на день рождения и на 8 марта. «Спасибо», — пробормотала она. «Тебе спасибо», — обнял ее Михаил. «За что? Ты вернула мне женщину, которую я когда-то полюбил».